Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но мы с тобой в меньшинстве. Пока в меньшинстве. Все дело в том, что нас затмевают персонажи, которые очень удачно вписываются в сегодняшнюю политическую реальность. Это люди, которые имеют право голоса. Они требуют, чтобы к ним прислушивались, а в случае игнорирования их мнения они начинают негодовать. И проблема вот в чем. Если негодуют они, получается революции 17-го года, а если негодуем мы, получается мой видеоблог. Это печально. И вот именно поэтому правительство делает ставку на эту часть населения. С ними проще, они многого не требуют. Им достаточно телевизора, к которому у них повернута вся мебель, и полупустого холодильника, и еще их намного больше. Естественно. Я хочу вам продемонстрировать один образ. Он собирательный, и поэтому он меня заинтересовал. Я не любитель грести всех под одну гребенку. Я знаю, что у каждого есть свои обстоятельства. Но этот образ нам интересен, потому что мы с тобой в окружении. И дабы ты понимал, кто нас окружает, я хочу, чтобы ты взглянул на него. Знакомьтесь. Это Димка. Димка Буханинцев. Владимир Владимирович Путин. Это я. Тагутинского района Беляш. Как? Беляш. Беляш? От беляша. Ну, звать меня Димка Буханинцев. Я просто тебя прошу. Что мы видим? Мы видим мужчину возрастом 40-50 лет, который, судя по внешнему виду, не считает зазорным напиваться в хламину и предпочитает это делать регулярно. Димка тот, кто знает, что все проблемы решает он. Или точнее, Дима тот, кого убедили в том, что все проблемы решает он. И вот Димка, не видя выхода из сложившейся ситуации, снимает видеообращение. Родной, такая ситуация, у меня ни матери, ни отца никого нету. Ну, есть у меня вот жена, звать ее Аня Казакова. Наверное, ты удивишься или не согласишься, но мне искренне жалко таких, как Дима. Очень жалко, ведь я понимаю первопричину того, почему общество со скоростью минигана производит таких, как он. Да и речь в моем видео не о них. Дима – это некая аллегория. Надеюсь, ты поймешь. Дима – это просто проекция. Он олицетворяет безысходность, замкнутый круг, в котором они вдвоем с Санькой сформировали ячейку общества. Эта ячейка полноценна, она функционирует, она принимает участие в политической жизни страны. Из-за подобных ячеек ты чувствуешь себя в меньшинстве, ведь Димка и Анька – это те, которые не позволят тебе рушить их надежды, рушить их стабильность, ведь у них все хорошо, только одна проблема, да и ту скоро решит тот, которому адресовано это видеообращение. Я хочу, прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фанфырики были. Да. Просто прошу тебя, родной. Прошу тебя, прошу. И вот, наконец, мы слышим его проблему. Да и проблема это не назвать. Это скорее трагедия. Это горе. Это удар судьбы. Фанфырики перестали продавать. Фанфырик, как мы выясним дальше, это этиловый спирт под торговой маркой Витасепт. И тут начинаешь понимать всю глубину произошедшего. Этого гражданина с большой буквы не волнует происходящее во внешней политике. Его мало интересует и внутренняя политическая проблема, ведь фунфырики перестали продавать. И, конечно, кому обратиться в такой сложный час, как не к самому родному человеку? Ведь он всегда поможет, поддержит и подбодрит. Что такое серьезное? Также мы наконец увидели руку Димки, которая от отчаяния возлегает на груди, и пазл начинает собираться. Наколки Димы, они непростые, они тюремные. Но он уже честно отсидел, и по законодательству ему вернули право голосовать и выражать свое мнение, влияя на судьбу страны. Я даже могу покреститься, пожалуйста. Но после того, как он перекрестился, мне показалось... Что, Димка бывший спецназовец? Да! что это вообще был за знак? Ну, еще такие знаки инопланетяне на полях оставляют. Паршивый каламбур. Ну а если серьезно, это было больше всего похоже на затягивание петли вокруг своей шеи. Символичненько, не правда ли? Религиозность Димы видна невооруженным взглядом, да и согласитесь, без нее его образ был бы не полон. Я лично о ней догадался сразу, ведь на это указывало несколько причин. Во-первых, тюремная наколка в виде какого-то святого, а... о других причинах я не буду говорить, дабы не оскорблять чувства верующих в него. Ну и в него тоже, а то первый, в отличие от второго, реально наказать может. Пусть эти фунфырики обратно вернутся. Это люди, которые померли там, а это они там померли от боярки, а не от этого витацепта. Я просто прошу тебя. Дима не обладает инстинктом самосохранения. Люди погибают, да, но они там, ну где-то далеко, да и вообще, черт возьми, полезная черта не ценить свою жизнь. Полезная для тех, кто этим периодически пользуется. Если бы ты наш хороший справедливый, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. Ну все, можно выдыхать тем, кто волновался. Дима опять будет голосовать за него, так что можно быть спокойным. Дима снова проголосует, а ему, возможно, вновь вернут фунфырики. И все станет на свои места, и жизнь вновь начнет идти в своем привычном ритме. Дима будет пить фунфырики, периодически избивая Аню Казакову. Слава богу, что о нем позаботились и приняли закон о декриминализации побоев. И теперь он может бить законно и без последствий. А он все так же будет надеждой для многих, родным для обездоленных. Ну а мы с тобой как-нибудь сами, ведь мы с тобой в меньшинстве. Пока в меньшинстве. Димка это не просто человек, это скорее символ безысходности, которая сама себя и подпитывает. Димон не ищет лучшей жизни, он не жалеет, что после того, как он потерял родителей, его не смогли нормально воспитать в детдоме. А затем, когда он попал в исправительное учреждение, уже тогда было понятно, что в этом словосочетании слово «исправительное» звучит как насмешка, потому что там его «я» затоптали еще глубже. И теперь его не беспокоит собственный уровень образования или то, что телевизор, который мог бы поднять этот самый уровень, обрушивает его вниз каждый день. Так что фунфырик – это его предел мечтаний, и он будет голосовать за тех, кто пообещает ему больше фунфырика. И я сейчас не про алкоголь, а про ту стабильность, которую он создает вокруг себя, то болото, которое для него является привычным. И можно было бы пройти мимо, сказать, да это всего-навсего частный случай, зачем на него смотреть или разбирать, да вот только ты не понимаешь, что эти утопающие люди – те, кто тянет и тебя за собой. Дима олицетворяет целый пласт населения, который готов за подачки в виде фунфыриков, социального хлеба, связки дров бить челобитную, и после того, как их услышат, они готовы на все ради своего спасителя. Они не возмущаются, когда им говорят с экрана телевизора. Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции. Им плевать, что в то, что они верят, это циничный способ их грабить, прикрытый моральной книгой. Некоторых убивать можно и нужно. Совершенно точно, некоторых убивать можно и нужно. Но вот если им попытаться что-то объяснить, то такие, как Димка, возненавидят скорее тебя, того, кто забирает у них иллюзии, чем того, кто забирает у них нормальное существование. Поэтому они не любят тех, кто живет иначе, или тех, кто хочет жить иначе. Ведь согласись, ты меня обвинишь в предательстве страны, а его просто в алкоголизме. Так что вот так подменили у нас понятие. И в итоге Дима пойдет голосовать вновь, перед этим выпив фунфырик. Я продолжу говорить о проблемах и способах ее решения, а ты продолжай быть в меньшинстве. Пока в меньшинстве. Хотя тебе решать, быть или... Да, решил разнообразить концовку. Теперь я буду публиковать в конце видео комментарии, которые мне больше всего понравились. Кстати, спасибо вам за них. Ну и по традиции подписывайтесь на канал. Обязательно вступайте в группу ВК и на Инстаграм. Я бы на вашем месте тоже подписался, ведь там чуть ли не каждый день я выкладываю коротенькие видеоролики со своими мыслями. И за твоего друга, как его друга зовут, забыл? Медведев. За Медведева. А Медведеву привет от Беляша. Дим, тебя Беляш зовет. Давайте, спасибо вам. Все.